Глава третья. Мадам Пат, молочник Поль и первые стычки. Вы, как образованные и начитанные люди, должно быть, догадываетесь, что из себя представляло путешествие брата и сестры из столицы в глухую провинцию в последней трети XIX века. А если нет, то поверьте автору на слово, приятного в этой поездке было мало. Сиби, оставившая в Париже больную мать и из жалости к хозяйке, согласившаяся помочь на первых порах, пока не найдена будет другая горничная, как могла сглаживала тяготы пути. Но Клое все равно было очень тяжело. Кристоф бесился от необходимости делить просторную карету с двумя приличными девушками. Ему отчаянно хотелось сбежать, и только призрак больших денег удерживал молодого человека на месте. Но вот из-за холмов показался Буавайе, и все трое невольно залюбовались живописностью утопающего в весенней нежной зелени городка. Бегель не обманул Клое. За каждым поворотом юная Фонтено обнаруживала роскошные пасторальные пейзажи или развалины старого рыцарского замка, или ферму, обсаженную деревьями, или мельницу, стоявшую на берегу извилистой речушки. Возница несколько раз переспрашивал у редких встречных дорогу, и вот карета, переваливаясь на ухабах и рискуя потерять багаж, привязанный к задку, подъехала к тому самому особняку на улице Рос-Руш. Выгрузка вещей заняла довольно долгое время, но Клоя никак не решалась открыть калитку и попросить Сиби завести себя во двор. Трехэтажный особняк с островерхими, неизвестно для чего выстроенными башенками, был наполнен странным очарованием, которое мог понять только человек, не чуждый творчеству. Месяцы, лишенные общения с людьми, не пошли старому дому на пользу. Опечаленный, он словно стремился сжаться, стать еще незаметнее, и Клоэ вдруг распознала в этом его состоянии собственное. Покинутая всеми, она жила долгие годы, и никому не было дела до того, что она чувствует и чем питаема ее душа. «Сибилла, посмотри, как он прекрасен!» «Право, мадемуазель, ваше доброе сердце и в черепках разглядит красоту!» «Ну что ты, Сиби! Вот мы поселимся здесь, и он оживет, и станет красивее, вот увидишь!» Сибилла ничего не ответила. Вот уже несколько дней верная камеристка молча оплакивала судьбу своей хозяйки, выброшенной из Парижа в забытый богом городок. Вдруг перед девушками, просочившись через перекладины ворот, оказалась серая кошка с необыкновенными изумрудными глазами. Она села, укрыв хвостом лапки, и принялась внимательно рассматривать незнакомок. «Глядите-ка, какова мадам!» — засмеялась горничная, будто генерал перед войском. «Сейчас и кланяться нас заставит, с нее останется. Одно хорошо, мышей здесь можно не бояться». Мадам Пат, а это была именно она, мягко ступая, подошла к Клоэ и доверчиво потерлась об укрытые старым пледом ноги девушки. «Она такая милая!» Клоя попыталась дотянуться до шелковой шкурки, но кошка сама легко запрыгнула на колени к новой хозяйке, которую сама же себе и выбрала. «Какова нахалка!» — засмеялась Сибилла. «А ну, пошла отсюда! Нет-нет, пусть сидит! Мне очень приятно ее прикосновение, Сиби. Можно это будет моя кошка?» «Святые угодники!» Горничная сглотнула подступившие слезы. «Конечно. Теперь вы здесь всем распоряжайтесь, мадемуазель. Хотите кошку, так и владейте». Скептически глянув на явно забывшую свое место камеристку, мадам Пат громко фыркнула. «Она не стоптанные туфли и не оловянная миска, чтобы кто-то мог предъявлять на нее права. Посмотреть бы на того, кто всерьез считает, что владеет котом или кошкой. Вот уж право, глупец». Тем временем Сибилла с большим трудом подкатила неповоротливое тяжелое кресло к самому крыльцу и растерянно оглянулась по сторонам в поисках человека, могущего оказать хоть какую-то помощь. Самостоятельно девушка затащить по ступенькам свою хозяйку не сумела бы. Но подходящие кандидатуры, если и существовали, то вне поля видимости Сибиллы. Кристоф о чем-то спорил с возницей, а кроме них на улице никого и не было. Горничная присела на корточки перед хозяйкой. «Мадемуазель Клоя, мне придется оставить вас одну. Я пробегусь по соседям, вдруг рядом живут какие-нибудь добросердечные люди, а вы поосторожнее с кошкой. Они прибольно царапаются, и ранки от их когтей почти не заживают». Кошка, все еще лежащая на коленях у Клуэ, демонстративно приподняла лапку, вроде для того, чтобы вылизать, растопырила пальцы и выпустила когти. Сиби нахмурилась. Странное животное как будто понимало, о чем говорят люди. Горничная встала и, оправив юбку, зашагала к калитке, а потом попыталась привлечь внимание месье Фонтено, но безуспешно. Кристоф был увлечен выяснением того, кто должен внести оставшиеся вещи в дом, он или кучер, и совершенно никого вокруг не замечал. Возница вполне резонно и довольно медленно, ибо старался использовать только приличные слова, а они на ум не шли. Объяснял этому обнищавшему господину, что любое движение вне кареты должно оплачиваться отдельно. Сибилла вздохнула. Никогда она не предполагала в красавчике Кристофе такого скупердяйства. Хотя тут не до жиру, коли наследство просто так не отдают, а иных денег едва хватает на еду. «Неужели ты способна причинить кому-то боль, серое совершенство?» — улыбнулась Клуэ, поглаживая между кошачьими ушками. «Ни за что не поверю. Возможно, тебе не понравится, что я не хожу. Так уж вышло. Но я могу играть с тобой и сидя, шелковая шкурка». Мадам Пат, никогда в жизни еще не получавшая столько милых прозвищ в течение одной минуты, вытянула шейку и потерлась мордочкой о девичий подбородок. Какая разница, ходит или не ходит эта девушка, теперь кошка решительно брала ее под свою защиту, как и старый дом, как и всех его обитателей. «Знаешь, у меня никогда еще не было своей кошки. Никогда. Была веселая канарейка, но она слишком мало прожила. Теперь у меня есть ты, и отчего-то кажется, что мы с тобой подружимся. Слышишь, там разговаривает приятный молодой человек». Выглянув из-за плеча новой хозяйки, мадам Пат сощурила глаза. Кристоф ей вовсе не казался приятным. Она вообще недолюбливала ругающихся мужчин. Подобные типы мало уважают приличных кошечек. «Он хороший, только сам об этом не знает. Ой, кто это?» — воскликнула девушка, заметив колышущийся силуэт в окне первого этажа. «Там кто-то есть?» — спросила она, глядя в изумрудные кошачьи глаза. Но мадам Пат перехватила внимание хозяйки, положив ей бархатную лапку на плечо, успокаивая и предлагая насладиться общением с собой. Не хватало еще поднимать шум. Впрочем, Клуэ никто и не услышал, кроме кошки. Почувствовав озноб, мадемуазель Фонтено обхватила себя за плечи, и мадам Пат соскочила на ступеньки крыльца, а потом села, внимательно следя за девушкой. «Ты похожа на каменного льва у дворца какого-нибудь венецианского дожа», — улыбнулась, вопреки своим страхам, Клуэ. «Не то чтобы я бывала в Венеции, но видела много картин и зарисовок. Поверь, ты куда элегантнее этих больших мраморных кошек». «Ну, разве после такой беспардонной лести может устоять хотя бы одно кошачье сердечко?» «Конечно же, нет!» И наша серая героиня окончательно сдалась на милость красивой парижанки. За спиной девушки раздался бодрый старческий голос. «Приветствую вас, мадам...» «Простите, но я не имею возможности повернуться к вам лицом». Без всякого страдания или печали в голосе ответила Клуэ. «Не могли бы вы встать передо мной, если вас не затруднит?» «Матка Боска!» Квилевский понял собственную оплошность и живо обежал кресло незнакомки. «Это я прошу вас простить мою неучтивость». Старик поклонился со всей грацией, на которую был способен. «Станислав Квилевский, к вашим услугам. Полагаю, вы и есть те самые наследники, которых искал Бегель?» «Да», — улыбнулась Клуэ, — «вы правы. Я Клуэ Фонтено». «Очень. Очень приятно. Ваш муж уже, кажется, сейчас подерется с кучером. Какой воинственный молодой человек». «Нет-нет, это мой брат». Клоя густо покраснела. «Просто он устал с дороги, и мы испытываем некоторое стеснение в деньгах». «Ах, как я вас понимаю. Мадам Дюбаси жила скромно и ничего, кроме этого старого дома, оставить и не могла». Клоя хотела возразить, что, мол, как же, а миллионы франков, а паи в компаниях, лошади и драгоценности. Но промолчала, интуитивно чувствуя в этом необходимость. «Скажите, а в особняке кто-то живет? Мне показалось, что я видела чей-то силуэт». Лицо Квилевски вытянулось и побледнело. В душе поляка боролись сразу два желания — рассказать девушке о странностях старого дома или успокоить ее страхи. Но не успел он открыть рот, как Клуэ, опять покраснев, спросила: «Вы не могли бы позвать ваших слуг? Как видите, я не могу попасть внутрь без посторонней помощи. Если, конечно, вас это не затруднит». «Конечно же!» Квилевский проворно спустился с крыльца. «Конечно, не затруднит!» И он быстрыми шагами, насколько могла расслышать Клуэ, побежал в сторону своего дома. В это время к сестре подошел раздосадованный Кристоф. «Ты слышала?» — спросил он зло. «Возомнила себе черт знает что, деревенщина!» «Нет! С трезвой головой я не могу воспринимать весь ужас своего положения. Хорошо, что захватил с собой отличного отцовского рейнского. Мне просто необходим глоток хорошего вина». И Фонтено, ничуть не заботясь о сестре, вошел в дом и захлопнул за собой дверь. Мадам Пат, которая застыла с поднятой для умывания лапкой, пришла в себя и громко замяукала, вопрошающе глядя на хозяйку. «Он просто никогда не ездил со мной в путешествие», — неуверенно оправдывала брата Клуэ. Девушка, она была далеко не глупая, но только сейчас со всей ясностью поняла окончательно, что никому в этом мире не нужна. Добрыми вестниками, призванными убедить Клуэ в обратном, должны были стать слуги Квилевски, но два пожилых мужчины смогли только приподнять кресло и довольно неловко опустить его, не переместив ни на дюйм к цели. Судя по их покрасневшим лицам, подобные экзерсисы были выше их скромных возможностей. Разумеется, господин Квилевский сам не стал принимать участие в спасательной операции, поскольку справедливо рассудил: «Хвати его от натуги удар! Кто станет кормить этих вот никчемных бездельников?» Горькие слезы стали уже проситься наружу, и Клуэ непроизвольно шмыгнула носом, когда дальновидный сосед вдруг крикнул: «Поль! Эй, Поль! А ну, поди-ка сюда!» «Кто такой Поль?» — переспросила Клуэ, которая все еще сидела к улице спиной. «Поль — это фермер, молочник. Хороший, благовоспитанный молодой человек». Мадам Пат была полностью согласна с поляком. Она выскочила навстречу широко шагающему мужчине, и он, нагнувшись на пару секунд, нежно провел пальцами по ее спинке. «В чем дело, месье Квилевский? Что-то стряслось?» «Поль, видишь ли, какая досадная ситуация. Мадемуазель, нужно попасть в дом, а...» Молочник не дал старику договорить. Он все понял с первого взгляда на странное кресло на колесах и нагнулся к девушке. «Я возьму вас на руки и понесу. Вы согласны?» Мадам Пат, замершая рядом с этими двоими, перестала дышать. «Я согласна». Клуэ подумала, краснея уже в который раз, что молочник Поль необыкновенно красив, что цвет его глаз похож на осеннее серое небо, а темные волосы вьются у висков трогательными колечками. «Можно я обхвачу вас за шею?» «Моя шея к вашим услугам, мадемуазель», — тихо ответил Поль и просунул под колени спину девушки сильные руки. Легко, словно пуховую подушку, он поднял ее и занес в дом. Мадам Пат, элегантно вздернув хвост, засеменила следом. Вернувшаяся Сибилла руководила слугами Квилевски, переносящими кресло в дом, а, войдя, несколько раз чихнула. «Боже мой, сколько здесь пыли! Похоже, ее свезли сюда из всех уголков Франции. Нужно срочно приниматься за уборку». Она аккуратно сняла чехол с дивана, потом со столика. «Мадемуазель...» Тут горничная потеряла ход мысли. И даже, сказать честно, самообладание. Посреди огромной гостиной стоял молодой красавец в простой, но опрятной одежде и держал на руках Клуэ, доверчиво обнявшую его за шею. В это время слуги соседа, желая искупить вину, с улицы открыли заколоченные ставни, и в комнату широкими полосами ворвался яркий солнечный свет. Мужчина и девушка оказались облитыми с ног до головы его жидким золотом. Искрились в воздухе пылинки, Эти двое смотрели друг другу в глаза, не в силах отвернуться. «Кто это?» — шепнула Сибилла и повернулась к столу, на котором восседала только что запрыгнувшая мадам Пат. «Кто этот человек?» Горничную ничуть не смущало, что беседует она с бессловесным животным. Кошка, в этом Сиби могла поклясться на Святом Писании, приподняла бровь и коротко мяукнула. На лестнице раздались тяжелые шаги, и гневный голос Кристофа разнесся по всему дому. «Какого черта ты лапаешь мою сестру, мужлан? Отпусти ее, иначе я сверну тебе шею!» Волшебство рассеялось, и на глазах Сибилы гостиная стала просто гостиной, пыль пылью, а кошка спрыгнула на пол и поспешила к хозяйке. «Но, Кристоф, я не могу стоять. Мсье Поль, местный фермер, помог мне зайти в дом». Клуэ отпустила шею молочника. «Разумеется». Достаточно громко, чтобы долетела до молодого Фонтено, проворчала Сибилла. «Больше ведь некому». Квилевский, которого тоже проняло золотое видение, крякнул и откашлялся. «Позвольте представить...» «Ты оглох? Деревенский выродок, я приказал отпустить мою сестру!» Орал Кристоф, уже подогретый Рейнским, не обращая внимания на попытавшегося представиться соседа. «Знай свое место, вонючий фермер!» Лицо Поля заметно дрогнуло. Он спокойно огляделся, заметил кресло и с величайшей осторожностью усадил в него разволновавшуюся Клоэ. Выпрямился молочник как раз тогда, когда к нему на крыльях оскорбленного достоинства подлетел Кристоф. Оказалось, что парижанин уступает в росте и ширине плеч провинциалу. Однако сути дела это не меняло. Фонтено хотел драки. Его уязвленное кучером самолюбие требовало кровавых жертв, и Кристоф со всего размаха ударил молочника по лицу. Взвизгнула Сибилла. Зло зашипела кошка. Квилевский вытянулся во фрунт, а Клоя в ужасе зажала рот ладонями. Она никогда не видела, как человек бьет человека. Полагаю, уважаемые читатели, вы уже рисуете в своем воображении сцену отчаянного рукопашного боя, переходящего в катание по полу? Нет. Автор не очень любит пыль, а при таком раскладе ее воздух поднялось бы немало. Впрочем, молочник Поль вполне самостоятельный персонаж, и указывать ему, что делать, я бы постереглась. При очередном замахе Кристофа фермен впечатал свой внушительный кулак в изнеженное праздностью тело соперника. «Не надо, прошу вас!» — воскликнула Клоя. «Не бейте его, Поль!» Этой просьбы было вполне достаточно, чтобы молочник опустил занесенную было руку. Впрочем, Фонтено уже не представлял опасности. Он корчился, хватая воздух широко открытым ртом, а прямо перед его лицом сидела мадам Пат. Она наклоняла и поворачивала голову так, словно хотела рассмотреть гланды Кристофа, но, когда это ей не удалось, вернулась к Клое. «Однако, Поль, не думаешь ли ты, что излишне...» День явно не задался у старого поляка, его никто не выслушивал до конца. «Прошу простить меня, мадемуазель». Поль подошел к дрожащей девушке, и видно было, как он хотел взять ее за руку, но не посмел. «Я привык наказывать наглецов. Всего хорошего».